о суетной и безумной мудрости земной. «Буие Божие, премудрия, человек есть», — говорит апостол Павел. «Мир почитает того мудрым, который притворством своих пороков снискивает богатство и почести, и, напротив, тех считает безумными, которые презирают таковые суеты». Премудрый говорит в лице миролюбцев: «Житие их менихом быть безумие и неистовство, и кончину их бесчестную». То есть, поскольку они не прилагали попечения о приобретении богатства, то ради этого мы считали их мертвыми и смеялись над ними, как над лишенными ума. Однако, таковые суть как бы светильники горящие, а мир – это ветер, который поддувает и загашает. Добродетельные скрываются ради безопасности и не стараются никому показывать о своей святости, кроме одного Бога, который взирает не на наружность, а на внутренность. Премудрость Божия совершенно противоположна мирской. Добродетельные считаются миром ни во что, но они дорого оценятся у Бога, ибо суды Божии совершенно отличны от суждений и мнений человеческих. Мир, взирая на являющийся снаружи, считает счастливым и блаженным того, кто богат и силен. Самуил, имея помазать на царство одного из сыновей Иисея, миновав того, которого выставлял отец, помазал Давида сверх чаяния человеческого. Таким образом, тех, которых мир считает мудрыми, Бог считает безрассудными и невеждами. Мир похваляет лишь наружную красоту, Бог же видит внутренность, и что миру кажется нищетою и бесчестием, то Бог похваляет и выше облаков возносит. Кто судится пред судьею ученым и правосудным, тот не заботится о том, что он прежде того был обвинен судьей невежественным. Миролюбцы и суть таковы судьи добродетельных людей, осуждающие их, каковой приговор продолжается всей их жизни, через что добродетельные претерпевают бесчестие и бывают презираемы. Князи земные считали мучеников за безумных при виде готовности их умереть. Многие также из мудрецов мира сего безумием считают евангельскую нищету. Когда правитель Февст сказал святому апостолу Павлу, что большая ученость доводит его до сумасшествия, он отвечал, что он не безумствует, но говорит слова истины и здравого смысла. Таким образом, не ново то, что мир считает то безумием, чего он не понимает и чего не испытал. Но приидет смерть, когда рабы Христовы перенесут дело свое к другому судьи, то есть Богу, который, совершенно разобрав дело, признает и утвердит суд мира сделанным несправедливо, который и то, что мир ободрял и оправдал, осудит. Не приходи в отчаяние, когда мир опорочивает твою жизнь, ибо у тебя остается средство для защиты себя, то есть просить суда в высшем месте, где немедленно будет восстановлено правосудие. Близко уже тот день, когда Всевышний и Всеправедный Судья похвалит и наградит то, что мир осуждал. Тогда мудрость мирская явится безумием, когда тот, который беспрестанно трудился над собиранием богатств, сокроется под землею, всего лишившись. Тогда откроется, что мудрование плоское есть безумие, когда плоть, уточненная от роскоши, будет пищей червям. Тогда познается, что вся мудрость мира сего суетна. И так, не придавая значения, когда мир осуждает, Искупитель наш почитаем был безумцем, когда в доме Ирода в насмешку был облечен в белую одежду. Великая глубина премудрости Божией бывает презираема миром, который своими пораженными слепотою очами несправедливо осуждает добродетельных людей. Жизнь коротка, уже настоит время, в которое ты можешь представить своих свидетелей, и потому суждение человеческое меняй ни во что, ибо они скоро исчезнут, и воссияет истина добродетели. ибо безумная мудрость мира мгновенно погибает, а Божья мудрость пребывает вечно.